Они взяли два пустых чемодана, каждый по одному, но их предосторожность оказалась излишней. Отчим так и не вышел из своего кабинета. Может быть, к лучшему, судя по звукам, доносившимся из кабинета, он был в отвратительном настроении. Дети слышали, как он расхаживал взад-вперед, что-то бормотал, выдвигал ящики и задвигал их снова. Из-под двери сочился знакомый запах. Лори казалось, что это запах тлеющих грязных спортивных носков. Лью курил свою трубку. Она высунула язык, скосила глаза и, сунув большой палец в ухо, пошевелила ладонью, когда они на цыпочках проходили мимо. Однако через мгновение, взглянув на то место, которое Лисса показала Брайану, а Брайан показал ей, она начисто забыла о Лью, точно так же, как Брайан забыл о всех прекрасных передачах, которые он собирался смотреть вечером по телевидению. «Что это?» – прошептала она. «Господи, что это значит?» «Не знаю», — ответил Брайан, — «только помни, что ты поклялась именем матери Лори». «Да-да, конечно, но повтори это еще раз», — потребовал Брайан. Ему не понравилось выражение ее лица. Оно явно свидетельствовало о том, что она собирается с кем-то поделиться тайной, и он почувствовал, что необходимо как-то усилить ее обещание. «Да-да, клянусь именем мамы», — произнесла она механически, — «но, Брайан, ты только подумай». «И пообещай умереть, не забудь эту часть клятвы». «О, Брайан, ты такой упрямый. Неважно, скажи, что готова умереть». «Готова умереть, готова умереть». «Теперь ты доволен?» — спросила Лори. «Ну почему ты такой упрямый, Брайан?» «Не знаю», — сказал он, и на его лице появилась усмешка, которую она так ненавидела. «Просто мне везет, вот и все». Она была готова задушить его. Но обещание — это обещание, особенно когда клянешься именем своей единственной матери. Лори хранила молчание целый час, прежде чем пошла к Тренту и показала это место ему. Она заставила поклясться и его, и ее уверенность в том, что Трент сдержит свое обещание, была вполне оправданной. Тренту было почти 14 лет, и как старшему из детей ему некому было рассказывать, за исключением взрослых. Поскольку их мать лежала в постели с мигренью, оставался один Лью, а это было все равно, что никому. Двум старшим детям Брэдбери не потребовалось нести в качестве камуфляжа пустые чемоданы. Их отчим сидел внизу и слушал записанную на видеомагнитофон лекцию какого-то английского ученого о Норманах и Саксах. Норманы и Саксы были специальностью Лью в колледже. И наслаждался своей любимой вечерней закуской, стаканом молока и сэндвичем с кетчупом. Трент замер в конце коридора, глядя на то, что остальные дети видели до него, и стоял так довольно долго. «Что это, Трент?» — наконец спросил его Лори. Ей даже в голову не приходило, что Трент может не знать ответа. Трент знал все, поэтому она едва поверила своим глазам, когда он медленно покачал головой. «Я не знаю», — сказал он, заглядывая в трещину. «По-моему, какой-то металл. Жаль, что я не захватил электрический фонарик». Он сунул палец в трещину и постучал по металлу. Лори охватило смутное чувство тревоги, и она с облегчением вздохнула, когда Трент вытащил из щели палец. «Да, это, несомненно, металл». «А он должен находиться здесь?» — спросила Лори. «Я имею в виду, был ли он раньше, до нашего отъезда?» «Нет», — покачал головой Трент, — «я помню, как рабочие штукатурили стену незадолго до того, как мама вышла за него замуж. Здесь не было ничего, кроме дранки». «А что это такое?» «Узкие деревянные полоски», — объяснил он, — «их помещают между штукатуркой и наружной стеной дома». Трент снова протянул руку и коснулся металлической поверхности, которая тускло белела в трещине. Она была дюйма 4 в длину и около полудюйма в самом широком месте. Кроме того, они укладывали утеплитель. Он нахмурился и, задумавшись, сунул руки в задние карманы своих застиранных до бела джинсов. «Я точно помню. Такой розовый пышный материал, похожий на сахарную вату». «Тогда куда он делся? Я не вижу никакого розового материала». «Я тоже», — согласился Трент. «Но я точно знаю, что рабочие укладывали его». Он пробежал взглядом вдоль 4-дюймовой трещины. «Этот металл внутри явно что-то новое, Интересно, сколько его тут и как глубоко он уходит. Может быть, он только здесь, на третьем этаже, или... Или что? Глори посмотрела на него большими, округлившимися глазами. Она начала ощущать непонятный страх. «Или он охватывает весь дом», — задумчиво закончил Трент. Вернувшись из школы на следующий день, Трент созвал общее собрание всех малолетних членов семьи Брэдбери. Началось оно несколько бурно, потому что Лиса обвинила Брайана в нарушении того, что она назвала торжественной клятвой, а Брайан, глубоко смущенный, обвинил Лори в том, что она подвергла ужасной опасности душу матери, рассказав обо всем Тренту. Хотя он не был точно уверен, о какой душе идет речь, семья Брэдбери принадлежала к унитарной церкви. Он ничуть не сомневался, что Лори обрекла душу матери на пребывание в аду. «Ну что ж», — сказала Лори, — «часть вины ты должен принять на себя, Брайан. Ведь это ты вовлек мать во все это дело. Тебе следовало заставить меня поклясться именем Лью. Вот он бы и отправился прямо в ад». Лиса, самая младшая, настолько добрая, что не хотела, чтобы хоть кто-то отправлялся в ад, так расстроилась от этих рассуждений, что заплакала.